30 августа 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Перед началом учебного года я очень волнуюсь и постоянно думаю о своем новом классе. В моей прежней школе мне не нравилось. Там было скучно, учителя часто кричали, и многие дети вели себя как тупицы. Если бы мог, я бы, конечно, ни за что не ходил в школу. Интересно, детям-актерам приходится учиться? Зачем им школа, если они уже актеры? Я бы хотел стать какой-нибудь детской суперзвездой только для того, чтобы не сидеть на уроках. Вчера заметил в библиотеке странную девчонку в длинном полинялом платье, как будто его раз 50 подряд стирали, но чище выглядеть оно от этого не стало. Мне вообще показалось, что она какая-то чумазая, хотя и похожа на египетскую принцессу. Имя у нее странное. Библиотекарь называла, но я не запомнил. Сама она ничего не говорила, и никто к ней не подходил. Думаю, это из-за того, что она выглядела грязно. Никто не любит микробы, даже те, у кого нет обсессивно-компульсивного расстройства. Еще я нашел в интернете и послушал альбом группы «Love». По-моему, неплохая музыка.